на секунду-другую, сбросить прежнюю поношенную шкуру очень приятно. Но меня всегда мучило желание понять, каково это — обладать красивым телом. Настолько красивым, что из него не хочется выскользнуть. Несколько лет назад мы с Дженнифер провели выходные в Париже. В маленьком бистро на Монмартре девушка танцевала на барной стойке. Плесунья была хорошенькой и совсем-совсем юной. Все мужчины в заведении пускали слюни при одном взгляде на нее. Откровенно говоря, зрелище смехотворное. Но, заметив, как они ею любуются, я вдруг подумала, что все отдала бы. Ум, здоровье, сбережение за малую талику такой власти. Должно быть, я здорово расшумелась, страдая по поводу своей внешности, потому что соседка принялась тарабанить в стену. Я, наконец, перестала реветь, слезла со стула, заварила чаю. До сих пор Порция, это моя кошка, следила за безумствами хозяйки с глубочайшим, истинно кошачьим презрением. Но пока я прихлебывала кипяток, время от времени шмыгая носом, она сменила гнев на милость и подошла ко мне, чтобы потереться об ноги. Я постепенно приходила в себя. Что за беда? Обувь как обувь, беситься не из-за чего. Юбка, конечно, подвела, но ее можно и на булавку застегнуть. Или же надеть другую, черную, на резиновом поясе. Колготки не идут к босоножкам, обойдусь без колготок. Из дому я вышла заблаговременно, чтобы купить цветы для Шебы. Выбор в магазинчике у метро довольно скуден. Я кляла себя за то, что торчу там слишком долго. Выскочив, наконец, с букетом из гвоздик и чайных роз, я едва успела сесть в машину, как вспомнила где-то прочитанный совет никогда не объединять цветы разных оттенков. Дескать, это дурной тон. Уж не знаю, каким чудом мне удалось удержаться, чтобы не вернуться в магазин за другим букетом. Шеба жила в большом викторианском особняке на Бойс-Лейн. Три этажа. Нижний с громадным эркером, садик с вишневым деревцем перед домом. Я по дороге немного заплутала, а припарковаться смогла только за две улицы, так что у нужной двери появилась взвинченная и взмокшая. Да и ремешки босоножек успели натереть ноги. «Барбара!» — воскликнула Шеба, распахнув дверь. — Вы сегодня очаровательны! Она обняла меня и взяла протянутый букет. — Чудные цветы! Ну, заходите, заходите! Сейчас я принесу выпить. По длинному коридору мы прошли в гостиную размером, навскидку, со всю мою квартиру. Здесь все было огромным. Ковры на паркете, обшарпанная мебель, камин с зевом, похожим на вход в пещеру.